посол Болин писал позднее в своей книге «Свидетель истории». Дипломатический корпус в Москве напоминал жужжащий улей. Все обсуждали, в каком направлении будут развиваться события. Опасность предстоящего советско-германского сговора видели не все. Были такие, кто считал, что цель всех этих демаршей Молотова состояла в том, чтобы оказать давление на англичан и французов и добиться от них недвусмысленного обещания защищать советскую западную границу. Другие же были уверены, что Сталин на самом деле стремится к сближению с Германией. Эту уверенность разделял тогда и сам Болин, у которого в 1939 году оказался верный и близкий к послу Шуленбургу осведомитель. Июнь 1939 года не ознаменовался, однако, никакими важными событиями и переговорами в Москве, хотя тайная подготовка к ним велась и в Москве, и в Берлине. 10 июля 1939 года в Ленинград морским путем прибыли, наконец, британская и французская делегации для обсуждения в Москве вопроса об оборонительном пакте. Эту англо-французскую делегацию возглавлял французский генерал и престарелый английский адмирал, у которых не было достаточно больших полномочий. Сталин поручил вести с ними переговоры наркому обороны Ворошилову. Даже Болин свидетельствует, что ни состав этих делегаций, ни их долгий морской путь в СССР не говорили о серьезных намерениях Англии и Франции в этих переговорах. Между тем, как раз в июле активизировались переговоры Молотова и Шуленбурга, и при взаимном желании сторон изменить отношения на этих переговорах отпадали одна за другой накопившиеся трудные проблемы. В начале августа американский посол Болин известил свое правительство, что по данным его осведомителя, СССР и Германия вплотную приблизились к соглашению. Американское правительство сообщило об этом правительствам Англии и Франции. Но это не изменило их позиции, не повлияло на инструкции, которые они дали своим делегациям в Москве. Впрочем, и Болин ошибся в предположении, что переговоры СССР и Германии будут продолжаться еще 2-3 месяца. Сомнения Сталина и Гитлера завершились к 20 августа, и было объявлено, что 23 августа Риббентроп прибудет в Москву. Болин свидетельствует. После 6 лет официально проповедуемой вражды к Гитлеру и нацизму, такой поворот событий в глазах многих был подобен землетрясению. Возникшее замешательство отразилось даже на самой церемонии приема Риббентропа в Москве. У русских не было нацистских флагов, наконец их достали. Флаги с изображением свастики на студии «Мосфильм», где снимались антифашистские фильмы. Советский оркестр спешно разучил нацистский гимн. Этот гимн был сыгран вместе с «Интернационалом» в аэропорту, куда приземлился Риббентроп. После короткой церемонии Риббентропа увезли в Кремль, где немедленно начались переговоры. В 2 часа ночи был подписан советско-германский пакт о ненападении. Переговоры вели лично Сталин и Молотов, не думая советоваться с остальными членами Политбюро. Не поставили в известность даже Ворошилова, который еще вел переговоры с англо-французской делегацией.